Лисья родня приумножается. Худзину не хотелось начинать этот разговор, но он должен был удостовериться, что слухи, гуляющие по поместью Ху, — это всего лишь досужие домыслы. Лисы шуршали по углам, что Лао Лун и Ху Сюань снюхались гораздо ближе, чем то предполагает и обязывает положение лисьего знахаря. Свечку над ними, разумеется, никто не держал. С поличным их не поймали. Но если уж лисы начали болтать, то их не остановишь. Сам Худзин полагал, что Лао Лун нервно дышит к его дочери. Вот и крутится возле нее. Но полагал также, что хорошо знает Ху Сюань, которая была лисой сдержанной и ответственной и не пустилась бы во все тяжкие, тем более существом другой породы. Худзин мало что знал, в сущности и не подозревал даже, что Ху Сюань давно уже распрощалась с невинностью и искушена в лисьих утехах. Ху Сюань, как Худзин и велел, пришла в павильон лисьих собраний, но не скрывала недовольства, что ее отвлекли от лисья знахарства. Она как раз проводила инвентаризацию запасов и рассчитывала, что справится за несколько часов, а оставшееся время можно будет провести с Лао Луном. «Мне нужно с тобой поговорить, Сюань», — сказал Худзин, хмурясь. «И разговор предстоит серьезный». «О чем, отец?» — с внешним спокойствием спросила Ху Сюань, хотя сердце у нее в груди замерло. Слишком серьезный вид был у старого лиса. Худзин откашлялся, но ничего более не сказал. В павильоне вдруг повеяло чем-то чуждым. У Худзина невидимая шерсть дыбом встала. Он поспешно выставил руку, заслоняя дочь от возможной угрозы, пока еще невидимой. Ху Сюань тоже ощутила чье-то присутствие. Глаза у нее стали лисьими, но даже так она не смогла ничего разглядеть. И вот тут пространство в нескольких шагах от них искривилось, сдвинулось в сторону, будто складывающаяся ширма. Из образовавшейся щели на лисов повеяло. Ничем. Такой странной ауры ни Худзин, ни Ху Сюань еще не видели, словно погрузились в зияющую пустоту на мгновение. Глядя глазами лисьих демонов, из образовавшегося портала вышел в павильон высокий мужчина в расшитых золотом белых одеяниях. Глаза его густо были подведены алым. Оружия при нем не было, но Худзин все равно нащупал свою знаменитую палку для незваных гостей. «Где это мы оказались?» — проговорил Ён Гуань, озираясь, и тут заметил лисов. «Прошу прощения за вторжение», — сказал он, сделав неопределенный жест, который можно было расценивать и как извинение, и как приветствие. «Но не будете ли вы так любезны сказать мне, где это я оказался?» Невидимая шерсть Худзина вздыбилась еще сильнее. Это незваное существо не было ни человеком, ни демоном, ни небожителем, хоть выглядело и воспринималось как все и сразу, и ничего из этого. Голова у старого лиса закружилась немного. Он вынужден был взяться за край стола, чтобы стоять прямо. Ху Сюань поддержала отца за локоть. Собственная аура и Ён Гуань ничего поделать не мог. К двойственности восприятия, которое он принес с собой из великого ничто, можно было лишь привыкнуть. «Это мир демонов?» — уточнил Ён Гуань, облегчая лисам задачу. «Вы демоны?» «Мы-то демоны», — сказал Худзин, сжимая палку покрепче. «А ты кто?» «Ён Гуань», — представился Ён Гуань. Лисам это, разумеется, ничего не сказала. «И что этому Ён Гуаню здесь нужно?» — с лисьей свирепостью спросил Худзин. «Ён Гуань — это мое имя», — уточнил Ён Гуань, когда услышал, как его имя просклоняли. «Вряд ли вы обо мне слышали. С демонами я обычно дел не имею. Только со смертными, да с небожителями изредка. В быту меня называют вечным судьей». Глаза Ху Сюань раскрылись чуть шире на мгновение. «А так вы все-таки обо мне знаете», — протянул Ён Гуань, заметив это. «Я не ошибусь, если предположу, что вы лисьи демоны. А где лисьи демоны, там и лисий бог, так?» «Ты знаешь Хушеня?» — насторожился Худзин. «Что тебе от него нужно?» «Какой подозрительный лис», — усмехнулся Ён Гуань. Худзин побагровел. Ху Сюань предупреждающе сжала его локоть. «Если вечный судья явился в мир демонов, значит, дело не шуточное». Ху Сюань знала от Ху Фэйциня, что вечный судья отвечает за перерождение душ. Знала она и то, что Ху Фэйцинь самовольно проник в великое ничто, чтобы разыскать старшую сестру. И вот теперь владыка великого ничто сам явился в мир демонов. По душу Ху Фэйциня? «А Цинь давно вернулся на небеса», — сказала Ху Сюань. «Он стал небесным императором». «Значит, разминулись все-таки», — покачал головой Юнгуань. «Вот незадача». «Шэньцзы», — сказал он, просовывая руку в пространственную щель, помогая Шэньцзы выйти. «Только осторожнее, это твой первый переход. Голова может закружиться». Шэньцзы прикрыла лицо рукавом, вышагивая в павильон из портала. Небожительницей она хоть уже и не была, но отголоски ауры миров ощутила. Ее будто ударили по голове сзади, но почувствовала она лишь ударную волну, поскольку законы великого ничто были властны и над аурой миров. Увидев Шэньцзы, Хусюань сразу поняла, кто это. Такой редкий оттенок радужки, талый лед с вкраплениями серебристых искр. Она видела лишь у одного существа, исключая ее саму, у Хушеня. «Ты сестра Афея», — утвердительно сказала Хусюань, выходя вперед, несмотря на предупреждающее сопение Худзина. Шэньцзы отвела рукав от лица, поглядела на Хусюань и чуть улыбнулась. «А ты?» — начала она. «Мое имя Хусюань, а это Худзин, глава великой семьи Ху и наш с Хувеем отец». «А, родственники!» — явно обрадовался Юнгуань. «Кто чьи родственники?» — Худзин аж подскочил. «Как же!» — рассмеялся Юнгуань. «Вы родня Хуфэйциня через лисью кровь. Это сестра Хуфэйциня, а я ее супруг, поэтому все мы родственники. В той или иной степени». Худзину потребовалось время, чтобы осмыслить услышанное. Но перспектива получить еще одного родственника, которых у него и без того было пруд-пруди, да еще такого, хорь его знает какого, его нисколько не порадовало. Он кисло поглядел на Юнгуаня, на Шэньцзы, взглянул чуть приветливее, поскольку та очень была похожа на Хушеня. Да и вообще она как-то сразу Худзину приглянулась, несмотря на то, что ее аура была ничем. «Жаль, разминулись с Хушенем», — сказал Юнгуань, погладив Шэньцзы по плечу. «Ты ведь так хотела повидаться с братом. И владыка великого ничто так легко открывает порталы в другие миры?» — спросила Хусюань, сощурившись. «Всего лишь по прихоти своей супруги?» «Это не прихоть», — возразил Юнгуань. «Любое желание Шэньцзы, если это в моих силах, будет исполнено без промедления. Но пришел я еще и важного разговора ради. Полагаю, для этого сгодитесь и вы». Худзину эта формулировка нисколько не понравилась. Он фыркнул и, демонстративно упираясь палкой в пол, осведомился с лисьим высокомерием. «И о чем же нам с тобой разговаривать?» «О том, что произошло во время Небесной войны. И если я правильно понимаю, то произошло с Хушенем».